Глава 30. «Эй, кто здесь старший?» Я даже не стал открывать глаза. «Это не я. Пусть Самар отдувается. Раз уж он был в силах подняться и командовать в бою, то и с последствиями победы справится». «Солдаты, кто командир?» — спрашиваю. Я, по-прежнему не открывая глаз, ткнул пальцем в нужную сторону и услышал рядом осторожное покашливание Пламета. «Тонму, старший лейтенант, это все же вас зовут». Свет резанул, высвечивая яркими черными пятнами скалы на фоне неба. Проморгавшись, я разглядел и детали. Возле Самара, на которого я и указывал, суетился рядовой адепт, лекарь давильщиков. Как же его Каот? Неважно. Похоже, я перехвалил лейтенанта, а он просто выжимал из себя последние крохи для битвы. А может, дело в откате от боевых зелий? Значит, и впрямь отвечать на вопрос должен я. С трудом повернувшись, оглядел задавшего его. Через тушу химеры перелез незнакомый сержант, что сейчас, положив руку на яблоко меча, глазел на нас. Горжет полон звездочек ранений, да и сам внешний вид солдата был необычен. Пусть в лабораториях столицы я навидался много чего, но только здесь, в Пеленоре, увидел строевые части, полностью оснащенные артефактной броней. Шлемы в разы лучше моих поделок, защищавшие от стрел, кольчуги с зерцалом, не сильно уступавшие по своей защите моему заклинанию доспех, оснащение элитных частей. А этот сержант носил почти такой же набор, только качество исполнения было еще выше. Это легко читалось, хотя бы в невероятной для боевой брони тонкости наручей и плотности маны в зерцале. Уж если чем и пренебрегала эта броня, так это маскировкой накопителя, который немилосердно фанил. А значит, передо мной стоял армеец из элитной, но явно не пограничной части. Это было понятно. Вопрос был в другом. Откуда он, если про подобные подразделения в Пеленорской провинции я не слышал даже краем уха? Ладно, пустое. Мало ли частей в армии. Может, он из Лаота, может, спецчасть охраны дорог или министерство из Брагора. Я вынырнул из Саха. «Сержант, сейчас здесь командую я, старший лейтенант Аор, Тонму старший лейтенант, сержант Драуст, армейская часть из Крайта». Мы почти одновременно коснулись кулаками груди, а солдат продолжил. «Там он указал себе за спину. Медик ждет. Раненые у вас есть?» «Есть. От медика не откажемся. Мелких ран полно и 5 тяжелых, только на артефактах и тянем». В этом есть немалая заслуга гвардейца. Помнится, когда-то давно на меня цепляли по 3 амулета, чтобы их запаса хватило дотащить меня до лекаря. А здесь голем сначала постарался, запуская исток, а затем все последующие часы непрерывно подпитывал накопители лекарских амулетов из своего родника. И все равно 7 погибших. Никакая защита не выдержит, если в тебя одновременно попадает десяток стрел или удар огромного хвоста. Никакой амулет не спасет от такой потери крови. «Принял Тонму, старший лейтенант?» «Тонму, старший лейтенант, вы бы выбирались на простор. Сюда смысла нет врача звать. Все равно вытаскивать раненых нужно». Я кивнул. Когда на штурм пошли огромные химеры, предназначенные для пробития стен крепости, то нас моментально загнали обратно на тропу. Оставаться на стенах было самоубийством, но мы и отступив, сумели неплохо покрошить некроголемов. Сначала гвардеец запер своим телом проход и дал нам время отойти, сбить строй и перезарядить метатели, а затем переместился за наши спины, снова активируя исток. 3 часа бойни в узкой теснине, почти без ран, но нас брали измором, в буквальном смысле заваливая телами и тушами. Сколько может биться человек в полную силу? 10, может быть, 15 минут бешеной рубки, и меч начинает оттягивать руки, словно лом. Мы экономили силы, глотали боевые зелья, менялись в строю, и все равно не могли соревноваться в выносливости с некроголемами и химерами, неостановимо вливавшимися в расщелину. Мы убивали их десятками и сотнями, но столько же ступало на тропу. Так что мы вынуждены были отступать шаг за шагом, и удар водяной плетью, выкосивший всех химер в начале спуска, стал для нас полной неожиданностью. Спасением, на которое мы уже не рассчитывали, лишь умножая цену, которую за наши жизни должен был заплатить Зелон. Я на остатках силы, почти последней чистой мани, поднимавшей в этот момент стену, чтобы прикрыть отряд от костяных игл, ни на мгновенье не усомнился, что это не был удар зелонского мага. Слишком строго и академически выверено оно было построено. Сразу узнал руку мага. Столичный академик, стихийник. Разве что я, как и все вокруг, не понял, откуда он здесь. На мгновение даже решил, что из крепости к нам смог пробиться отряд, но тут же отбросил эту мысль как неверную. Прорваться сквозь те полчища у его стен не смог бы и весь гарнизон, выберись он за стены в едином порыве. Зато теперь стало совершенно ясно, что это помощь из провинции. Я даже помню на карте этот небольшой городок. И пришла она как минимум на сутки раньше, чем все ожидали. Они там что, за полдня разгромили ту орду, что шла к ним? Неплохо они задали там жару зелонцам, но выходит, что эти три некромага, лежащие где-то здесь под химерами, были последними, что я убил. Жаль, все надеялся, что командир этого отряда решится испытать на нас свои заклинания, а теперь его прикончили эти парни. Надеюсь, во всяком случае, что он не успел сбежать. «Встаем, бойцы, зелье пить запрещаю. Кто не может подняться, честно признается, в этом нет ничего стыдного». «Товарищи помогут доковылять до дороги. Раненых на носилки. Гвардеец сейчас почистит дорогу». Обернулся к армейцу и посоветовал. «В сторону, тонму сержант». Затылок ломило знакомой болью. «Ничего, раз болит, значит, с каналами еще все хорошо. Но вот желания снова даже касаться транса ради мысли приказа не было. И я отдал команду голосом. «Гвардеец, освободить проход от туш». Голем встал, заставив меня пошатнуться от потери опоры, и закинул заляпанный молот за спину к моему исподону. Щелчок креплений, и огромные руки освободились для грязной работы. Дно пропасти, подходящее место для общей могилы зелонской падали. «Тонму, старший лейтенант, вы бы первый поднялись, там у командира к вам вопросы». Помедлив, я с неохотой встал и кивнул чужому бойцу. «Идемте, сержант». Сложнее всего нам пришлось на руинах форта. Костяной червь разнес здесь все до основания, а мне его нечем было пронять. Пролом, конечно, предназначался именно против тяжело бронированных противников, но нужно принимать во внимание и размеры. Я вот не принял и дважды зря потратил ману, пытаясь его уничтожить. Тупая тварь, но явно не моего уровня противник. Впрочем, иначе его и вряд ли применяли бы против крепостных стен. Здесь, в округе, его туши не видно, как не видно и погибших с нашей стороны. Помощь вычистила спуск к Пеленору с легкостью кузнечного молота против кристалла Рогнидия. Один удар и пыль во все стороны. Вдалеке по дороге все еще тянулись коробки отрядов, даже на мой неискушенный взгляд, сильно отличавшихся друг от друга. О чем речь, если вон там точно взвод линейной дорожной стражи? Даже плащи летние. Я глянул в сторону и ощутил, как дернулся уголок рта. Там стояла медицинская карета. Крепкая рама на рессорах, четверка тягловых химер и четыре человека. Эмблема. Как понимаю, возница, врач с медсестрой. Сердце сжало лишь на миг. Глупость это искать в явно постороннем человеке знакомые черты. Я не столь наивен, чтобы убеждать себя в невероятном чуде. Ее движение и фигуру спутать невозможно. И эта девушка совсем не она. Люди суетились, вытаскивая из кареты знакомые на вид чемоданы. Надеюсь, что наша квартира не пострадала при штурме. И остался цел кристалл с изображением Маро. Это единственное, что мне осталось. И это гораздо лучше, чем кусок железки в кармане. Даже мысли от усталости были вязкими. Казалось, прошло всего несколько мгновений, а мы уже перебрались через россыпи обломков и остановились у кареты. Ухо резануло. «Тонму майор, по вашему приказанию старший отряда доставлен». «По вашему приказанию доставлен». «Это еще что за новости?» Только теперь я начал глядеть не на дорогу вдали и не на карету и обнаружил два десятка бойцов, что стояли чуть в стороне от нее и держали руки у метателей. Вот оно что. Опасаются ментально обработанных зелонцами. Их право, но не так быстро. Повернулся на голос, игнорируя старшего по званию, напомнил. «Тонму, сержант, вы обещали помочь медиками». Тот отрывисто кивнул, снова обратившись к своему командиру. «Тонму, майор, разрешите помочь с подъемом раненых?» «Разрешаю. Возьмите свой десяток». «Есть». Только сейчас я повернулся к майору и увидел знакомый взгляд. Такой он бывал даже у насквозь знакомого и понятного Рама, что уж говорить об опытном и чужом майоре, который явно занимает такую же должность канцеляриста. Ведь она совмещает работу с личными делами военнослужащих и работу с ними самими, в том числе и вопросы морального облика и безопасности. Хорошо, что он не синегоржетник, который донимал меня сотнями вопросов во временном госпитале Ретрошина. Я пересилил свою усталость, боль в затылке, достойную скорее ребенка досаду на недоверие и приложил руку к груди. «Здравия желаю, тонму майор!» Ответный удар в грудь, короткий кивок. «Вольно! Вы командир отряда, старший по званию из оставшихся в строю на данный момент. Майор еще раз оглядел меня с ног до головы, констатировал факт. Вы не ранены? Способны ответить на вопросы, старший лейтенант?» «Так точно. Сколько человек в вашем отряде?» 29 в строю, 5 тяжелых. По выходе проверка на амулете, не возражаете? Лучше уж перестраховаться с этими новыми их тварями». Я покосился на чужих бойцов, пожал плечами. «Никак нет». «Ну и отлично». На ладони канцеляриста появился диск амулета. «Прошу не маскировать ауру». Минута общего молчания, и над диском проявилась руна «Чистота». Майор кивнул. «С формальностями закончили, давайте перейдем к вопросам. Когда напали на ваш форт? До атаки на крепость или после нее? Как вы сумели продержаться так долго?» «Это не мой форт. Его гарнизон был уничтожен невидимками и некроголемами с химерами еще до основной атаки на Пеленор». «Так...» — собеседник нахмурился, снова окинул меня взглядом. «Тогда кто вы и откуда вам известна судьба гарнизона форта? Давильщики и бегунцы?» «Виноват. Я исправился, возвращаясь к уставной лексике. Сводный отряд из остатков 1-го, 5-й роты, 2-й бригады и 4-й роты, 4-й бригады. Отступали по ретирадному ущелью от границы. Обнаружили разрушенные форты, вытертые эфиром ловушки и уничтоженные посты и гарнизоны фортов. Следопыты отряда сделали выводы о примерном времени их гибели. Отчего отступали остатки отрядов?» Я с удивлением ответил на странный вопрос. «От превосходящих сил противника. К нам подбежал один из давильщиков, крепкий парень, свежего пополнения. Не обращая внимания на чужих бойцов, грохнул кулаком по груди. «Тонму майор, разрешите обратиться к тонму старшему лейтенанту?» «Разрешаю». «Тонму старший лейтенант, проход расчистили, раненых поднимают». «Раненых сюда, всех остальных выстроить шеренгой вон там». Махнул рукой в сторону, пройти артефактную проверку на целостность амулетов от ментала. Затем отдых. «Старшим назначаю старшего сержанта Пламета. Выполнять». «Есть, тонму майор, разрешите выполнять?» Канцелярист кивнул, показал рукой в сторону. «Отойдем?» Я пожал плечами, послушно пройдя за майором. Голос его изменился, из него пропали жесткие, словно рубленные грани слов. «Лейтенант!» Вот здесь я не выдержал. В груди ворохнулось тяжелое и неприятное чувство. «Так, майор, давай определимся. Либо отбрасываем чины, либо продолжаем строго по уставу. Вот этого, — замялся, подбирая слово, — вальяжного не нужно. Ты по званию старше, но, строго говоря, мне никто без моего командира. Армеец из Брагора — так себе шишка». «Так, Лэр, не горячись». Собеседник даже поднял руки, успокаивая меня. «Ошибся, каюсь. Не каждый день такая ситуация случается. Согласись». «Так точно». Канцелярист среднего роста, широкоплечий, стоявший передо мной, с непокрытой головой на ветру, стянул перчатку, протянул руку. «Я майор Глаут, замкомандира 2-й бригады Брагора. Как понимаешь, канцелярист». Пожатие было крепким, быстрым. «Старший лейтенант Аор Ранит». Я усмехнулся. 5-й, 2-й бригады Пеленора». «Без чинов, Лэр». «Без чинов». Голос майора изменился еще раз, стал мягче. Я хмыкнул и, выбрав обломок стены покрупнее, с облегчением опустился, пояснив. «Сил моих нет стоять, полдня мечом махал, ни рук, ни ног не чую. Макс мечом? Мана не бесконечна». Словно по заказу из расщелины замыкающим цепочки бойцов показался гвардеец, увешанный походными мешками и изрубленными щитами. Все лишнее он сбросил возле кареты и ко мне двинулся практически налегке, с одним ростовым щитом в лапе и нашим оружием за спиной. Голем остановился на расстоянии 2 шагов и замер. «Големщик!» — озвучил очевидное майор, спокойно, в отличие от своих солдат, наблюдавший за происходящим. «С землей было бы странно пройти мимо этого направления». «Ясно. Теперь он глядел только на меня. Продолжим. Значит, ваши отряды были на границе в момент нападения». «Давай я сделаю доклад о случившемся, уже потом ты будешь задавать вопросы. Давай». Канцелярист вытащил из кармана подбитого мехом плаща блокнот и карандаш. «Так, я собрался с мыслями. 10 числа наш отряд заступил в двухнедельный патруль полосы песков. 15 числа после рутинного уничтожения самоподнятых некроголемов были атакованы. Вот только после доклада самое сложное лишь началось, сразу напомнив мне далекую госпитальную палату в Ретрошине. Да и майор вернулся к отстраненной вежливости, глядя на меня поверх записей холодным и безразличным взглядом. Каким образом были уничтожены эфирные амулеты связи? Откуда мне знать? Верно, тем же, какой позволяет совместить некроритуалы и левитацию. Насколько точно то, что ваш сигнал был единственным? Горизонт по обе стороны линии песков был чист. Штатный заряд позволяет подать дымовой сигнал на расстояние, превышающее дневной переход. А это участки целых 4 отрядов. Что побудило вас двинуться в этот рейд? Желание отомстить врагу и причинить ему наибольший вред. Убедившись, что проверка моего отряда прошла спокойно и бойцами занимается полноценный лэр-врач, я больше вглядывался в проходящие по дороге к Пеленору отряды. Судя по тому, как безостановочно и спокойно они шли, никаких проблем со сражением у крепости не ожидалось. Конечно, мы закрыты от него скальным выступом, но, думаю, звуки заклинания архимагов я услышал бы все равно. Значит, зелонцы уже отброшены. Возможно, это сделали даже раньше, чем пришли на помощь нам. Майор перекинул страницу блокнота, возвращаясь назад. «Опишите цвет друз. Была ли разница между теми, что в форте, и теми, что вы обнаружили в городе?» «Была. Я же сказал уже, что разница обнаружилась даже в размерах». «Хорошо». Карандаш скользил по страницам. «Вы уверены в оценке его силы?» «Вполне. Тем более, что и маг-огневик, старший лейтенант Клавир, был со мной согласен». «Опишите еще раз, как погиб Клавир». «Мне это неизвестно, я лишь заметил. Освобождая себе город для боевых действий от обычных жителей с помощью подчиняющего артефакта, вы сознавали, что этим нарушаете уложение кодекса магов. Мне еще хватило сил ответить вежливо. Он определяет взаимоотношения жителей Гардера и уж тем более не может использоваться во время боевых действий». «Да, здесь широкий простор для возражений, но канцелярист снова вернулся к предыдущим записям. Ранее вы отметили, что амулет верного не сработал на детях. Так и было. Во время обучения в училище, да и на занятиях по самоподготовке, нам не раз указывали, что жителей Зелона прогоняют через ритуалы в возрасте инициации». Тогда собеседник сделал многозначительную паузу. «Вы осознаете, что они не подверглись действию амулета, даже если были в пределах его воздействия?» «Вероятно, так и было. Я все еще не мог понять, к чему он клонит. Не мог, пока он не впился в меня взглядом. Когда горел город, не слышали ли вы крики детей, лэр? Вот здесь сердце пропустило удар, но я сумел возразить. Я приказал бежать всем». Впрочем, и сам себе не поверил. Майор тоже легко нашел брешь, но не приказали вернуться в дома и забрать детей. Я едва сдержал новое оправдание. К чему? Сах позволил мне принять и эту правду. Что она тому, кто потерял самое дорогое? Что она тому, кто шел на земли Зелона убивать? И я лишь кивнул. Да, почти наверняка в городе погибли десятки простых жителей. Я это признаю. И возьму на себя ответственность отвечать за этот поступок. Но в ваших ли полномочиях выдвигать мне обвинения? Для этого нужен трибунал. Трибунал Пеленора. Канцелярист спокойно ответил. И я ни словом не обвинил вас, офицер. Я лишь провожу первичный опрос, собирая факты вашего похода. Достаточно. Мне неприятно происходящее. Я и отряд только что вышли из боя. Мы устали. Я демонстративно потряс перед майором пустой флягой. Нам недостаточно полевой помощи раненым. Я вообще не понимаю, перед кем тут распинаюсь. Одного звания мало для такого допроса, тем более, если вы из Брагра. Я требую отправить нас в Пеленор. «Хорошо». Майор оглянулся на карету, где медики уже успели сложить все обратно, повторил. «Хорошо. Возможно, я и впрямь увлекся, но такова моя служба, и прощения я просить у вас не буду. В карете устроим самых тяжелых. Остальным придется выдержать марш до крепости. Сумеют?» «Сумеют, но вы уверены в том, что у крепости все закончилось?» «Уверен. Доложили». Майор тронул висящий поверх брони амулет. Связной? Впрочем, почему бы старшему офицеру не иметь такого амулета, когда и рядовые солдаты отлично экипированы? Я кивнул и отошел к лежащим в повалку на плащах бойцам. «Подъем! Нас ждет Пеленор!» Вблизи крепость оказалась очень похожа на нас. Грязная, уставшая, но победившая. Ворота по-прежнему были завалены, но влево от них бастеи организовали временный вход через пролом. Крепостные големы расчищали дорогу от туш химер и костяков, которые громоздились огромными кучами. Радовало, что так и стоял легкий мороз. Представляю, какая бы здесь стояла вонь, если даже сейчас от запахов смерти перехватывало дыхание. Да, даже смерть, как оказалось, имеет запах. Медь человеческой крови, резкая, кислая вонь той слизи, что течет в химерах, перехватывающий горло смрад некроголемов. Все это ударило тяжелой волной, едва мы вступили в бывший пригород. Свежие отряды Брагора даже не подходили к городу, а огибали его дугой и ставили лагерь уже на правой стороне плато, за пределами пригорода. Их палатки было хорошо видно, потому что пригорода больше не существовало. В третий раз его дома разрушены до основания, и лишь на левой окраине видны обгорелые остовы десятка домов. Что здесь могло гореть? Или это последствия ударов магии защитников крепости? Я слышал за спиной разговоры солдат, то и дело вспоминавших, что было на месте развалин. Им сейчас легче. Их родные точно оставались в крепости. Здесь жили только знакомые. Это у сержанта Минара здесь жила семья, но он погиб. Придется ли мне сообщать это и им? Ведь сейчас я старший офицер нашего почти уничтоженного отряда. Или его родные погибли при нападении? Сколько прошло времени от нашего сигнала до атаки? И успели ли мы вообще подать его вовремя? И точно ли больше ни у кого из вернувшихся со мной людей не было родных и знакомых в пригороде? Почему так мрачен вон тот боец-давильщик? Я выпрямился, подавая пример идущим за мной. Не дело единственному оставшемуся на ногах офицеру отряда выказывать слабость. Сколько я не оглядывался, со скрытым страхом вглядываясь в развалины, но тел людей не видел. Нет, иногда сердце замирало, но каждый раз это оказывались явные некроголемы. Возле ворот моя показная отрешенность дала трещину. Тела. Длинная вереница тел, накрытых грубым полотном. Ветер рвал покрывало, тянул за собой ткань, придавленную обломками камня и досками, открывая руки с обломанными окровавленными ногтями, сбитые в кровь ноги, застывшие в последнем крике лица. Жители пригорода, погибшие под стенами крепости. Не хотел бы я быть на месте парней, что стояли на постах. Вон явно рана от меча. В голове скользили глупые ненужные мысли, а взгляд метался от тела к телу, пытаясь найти знакомые приметы. В памяти мелькали тонкие прохладные пальцы, тяжелая копна блестящих волос, мягкие улыбающиеся губы. А глаза видели смерзшиеся в кровавый колтун волосы, скрюченные в последнем усилии руки, покрытые коркой снега лица. Лэр... Дорогу мне преградил старший сержант Пламет, заслонил собой женское тело. «Стой, стой, старшой, не ходи! Оставь другим, не надо! Найдут, приведут в порядок, поймут кто, позовут. Не надо сейчас!» Сержант глянул мне за спину, повысил голос. «Вы тоже. Если был кто из знакомых в пригороде, не лезьте!» Я с трудом отвел взгляд от темных волос, толкнул плечом сержанта, сдвигаясь с дороги, и шагнул, заставляя себя переставлять ноги и даже не думая нырять в сах. Не хватало мне еще растянутого времени, чтобы превратить 100 шагов до сектора в бесконечность. Пламет прав. Я не хотел возвращаться в пустую квартиру, но мы вошли через временный пост на левую сторону Пеленора, а сектора внешнего обвода были в завалах, и наш отряд направили кругом через всю крепость по внутреннему обводу. Мы проходили мимо дома с нашей квартирой, и я не выдержал. Это нечестно по отношению к остальным, кто молча прошел мимо своих домов, но стерпеть было выше моих сил. 5 минут, обождите!» Я обвел взглядом отряд, почти прошептал. «Простите, бойцы!» «Вы куда, Тонму, старший лейтенант?» «Приказ был провести отряд прямиком в казармы». «Придержи коней, Ригар», — осадил нашего сопровождающего Пламет. «Пять минут ничего не изменит. Я оставил за спиной перепалку, гонимый глупой надеждой. Лестница, площадка, дверь. Достал ключ из-за притолки. Трясущимися руками открыл дверь. Квартира встретила меня пустой и холодной тишиной. На кухонном столе давно забытая чашка с испарившимся чаем. Лишь темная пленка налета на дне. Пропавшая картошка в кастрюле на давно не топленной плите. Могла ли Мару за все дни осады Пеленора ни разу не появиться в квартире, не взять сменных вещей и не выкинуть еду? Грудь давила и не хватало воздуха. Я обошел по очереди комнатки. Везде порядок и все на своих местах, как она и любила. Только на моем подоконнике в беспорядке разбросаны справочники и пробники с плетениями. Пусть все так и остается. Мне отсюда почти ничего и не нужно. Разве только вот этот кристалл с моими дилетантскими иллюзиями. Он лег в карман к застежке. Взял с полки тревожный мешок со сменными личными вещами. Подумал и прихватил, свернув плотнее мундиры. Надолго замер в изголовье кровати. С полки забрал старый деревянный гребень и спрятал к остальной памяти. Все. Теперь точно все. Ссыпался с лестницы, вылетел на улицу к молчащему отряду и прячущему взгляд сухопарому рядовому Ригару. Также без звука указал всем движение жестом. Впереди пустая жизнь, и нужно уже сейчас учиться справляться с этим. Для начала хотя бы заботой о других. Расположить отряды в общей казарме, узнать о возможности помывки. К вечеру послать бойца в госпиталь за сведениями о раненых. И для давильщиков тоже, а там суета армейской жизни сама поможет мне забыться. Может, и к лучшему, что майор так глубоко копает. Может, и к лучшему».